Глава 22. Арс. Слушай, такой вариант смотрится как-то слишком помпезно. Кривлюсь. Если честно, я бы предпочел скорее что-то типа этого. Машу рукой на дом напротив. Мы с Лёлькой стоим во дворе Серёгиного дома, и я усиленно делаю вид, что у нас все по-прежнему. Вот ровно так, как до этих дурацких пионов. Я думаю, 6 спален должно хватить с лихвой. Смотрю на нее, словно ожидая одобрения. «Ты как считаешь?» Она мечет в меня взгляд полной ярости и упрека, отворачивается молча. А у меня все переворачивается внутри и аж звенит в ушах. От реального ядерного взрыва меня удерживают сейчас только мои малявочки. Мои дочки, девчули, которых я ни за что никому не отдам. Больше никогда. Да, и у матери, собственно, выбор небольшой. Быть со мной по-хорошему или быть со мной по-плохому. Я хочу, чтобы по-хорошему. Поэтому стискиваю зубы, цепляюсь за морду беззаботное выражение и продолжаю эти тупые и неуместные сейчас рассуждения. Но нам надо смотреть все-таки одинцовское направление. Вздыхаю, сделав вид, что не вижу ее реакции, чтобы маме было удобно ездить. Кстати, как она? Закидываю в рот какой-то орешек с фуршета. А чего-то пару дней уже не звонила. Вроде бы нормально. Почти сквозь зубы отзывается Лёля и отворачивается. Но я по-прежнему бодр и благодушен. Фукаю пухлую щечку дочку, убираю от нее фундук. Тебе еще рано. Там в центре зала стоит здоровенный шоколадный фонтан, и вокруг наложена куча всего, что можно в него обмакнуть. Маришка подхватила дольку яблока, Полюшка какую-то печеньку, а я вот горсть орешков набрал. Шустрая слопала свое яблоко и тянется к моим запасам. Лёля смотрит с осуждением. Абсолютно на все мои действия она смотрит с осуждением. А мне уже почти невыносимо делать вид, что мы счастливая семья. Но я не сдамся, она мне нужна. Она и эти две малявки. Офигеть, как нужны! Давай, Полюшка, тянусь к ней, видя, что она уже 4 раза пересадила ее с руки на руку. Ну давай, вижу ее, что спина устала, смотрю на Лёльку с нежностью, а она поджимает губы. Я просто отнесу их в детскую зону, ну. Лёля нехотя отдает мне малышку. Прям вот будто я их на закаливание понесу. Черт, нет, с этим что-то надо делать, надо обязательно с ней поговорить. Когда там у нас следующий психолог? Когда нам можно будет управляемо друг на друга поорать? Подхожу к огражденному закутку с горками и качельками. Тут и правда малышни полно. Серый не обманул. Готовится к отцовству по полной. Я замираю горок, прикидываю, куда бы примостить моих яблочек, как вдруг слышу голос за спиной. «О, Арс, ты как обычно с двумя?» И пьяный ржач. «Ну да». «Привет, Микс». Здоровый сквозь зубы. «Чё, Ленка тоже выпала из нашего стана?» Хлопает он меня по плечу. «Не припомню никакого стана, Мих. Пытаюсь отойти поближе к горкам. Ты извини, я с дочками». Саживаю их в бассейн с шариками. «Да». Пьяно тянет мой бывший друг, совершенно не понимая моих намеков. «А как ноги-то раздвигала?» «Как раздвигала?» «Мих», — срываюсь я, — «ты идиот? Она замужем, за Серого выходит. Пасть завали и забудь обо всем, или я тебе сейчас искусственно устрою амнезию», — стискиваю кулаки. «А да все они одинаковые». Мих опятится прочь. «Ты думаешь, твоя Лёля сидела с Витошей 1,5 года? Думаешь, у нее никого не было, никто ей даже цветочки не подарил?» — кривится он. «А у меня срывает крышу. Скот! Это он! Эти пионы! Это устроил он! Зуб даю!» «Ты какого хрена сказать хочешь?» — хватаю его за грудки. «Да кинет она тебя, Ветров!» — выплевывает мне в лицо эта пьяная скотина. «Кинет и не поморщится! Вот посмотришь, бабы, они все такие. Когда-нибудь приедешь домой, а ее уже и след простыл. Ты? Да ты!» И я понимаю, что делаю только... когда мой кулак перехватывает чья-то рука. «Блин, Серый, мне офигеть как стыдно, прости, Я просто забрала, упала, закрываю ладонями лицо, отворачиваюсь шумно, выдыхаю. Че, опять из-за Лёльки? С сочувствием тянет Серый. В смысле? Да вы ж тогда, когда ты с ней еще встречался, машет рукой Серега. Ну, 1,5 года назад, мы что? Хмурюсь, потому что нифига не помню. Но Лёлька в командировку укатила, а Миха как-то к тебе из-за нее цепляться начал. Пожимает плечами Серый. Ты что, не помнишь? Ты тогда знатно ему морду надрал. Правда, напился до беспамятства после. Не, качаю головой. Серый, ни хрена не помню. Слушай, беру друга под локоть. Расскажи поподробнее. Ольга, подхожу к фуршетной зоне, тянусь за соком. Если честно, хочется чего-то покрепче. В душе самый настоящий раздрай. Хочу и реветь, и кричать, и выцарапать Арсу глаза, и броситься к нему в объятия, только еще не решила, в каком порядке мне нужно было вчера с ним поехать. Куда он хотел меня позвать, нужно было, а я смолодушничала. Устроила истерику на пустом месте. Ну, цветы, ну, не от него, и что? Вот что тут такого, может, их вообще на наш адрес присылали по ошибке. Карточки-то не было, я слышала, как он сидел под дверью нашей спальни, и я дико хотела открыть, только не знала как, не знала, что ему теперь сказать. Почему-то все стало казаться сложным и неразрешимым, а потом он заявил, что мы должны явиться сюда вместе, раз мы помолвлены и все такое, что-то странное с этой помолвкой. Я ожидала, что будут журналисты и всякие там выходы в свет, но Арс будто бережет наш хрупкий мир. Я и не подозревала, что он такой домосед, или это он только с нами такой, ну вот и светский раут, тут весь бомонд. Кого-то я знаю, кого-то нет, меня знают все. Та, что родила от Арса Ветрова. За моей спиной шепчутся на меня, показывают острыми красными коготками, в моих детях открыто ищут ветровские черты. Я выдержу, я все выдержу, а это пообещала Арсу. И дело сейчас не в нашей оговоренной зарплате. Почему-то стало на нее плевать. Дело в том, что я не хочу его подводить. И еще я не хочу разлучать с ним девочек. Оглядываю в сторону детской зоны, ищу взглядом своих малышек. Они умильно валяются в бассейне шариками под наблюдением своего отца, хотя у него какое-то странное выражение лица. Рядом с ним стоит хозяин приема, Сергей, и, кажется, пытается его успокоить. Я что-то пропустила, делаю шаг по направлению к ним и вдруг слышу за своей спиной: «О, привет, а ты Ольга? Ольга Ветрова?» И тут тон становится насмешливым. «Или еще не Ветрова?» Замираю, я не вижу говорящую, но со всей ясностью в этот момент понимаю, что знаю этот голос.